Часть третья. Сообщение о слепых. «О вы, боги ночи, боги мрака, инцеста и злодейства, меланхолии, самоубийства! О боги крыс и пещер, нетопырей и тараканов! О злобные, непостижимые боги сна и смерти!» Глава первая. Когда именно здесь началось то, что вскоре должно завершиться моим убийством? Нынешняя моя беспощадная ясность ума освещает все как маяк, и я могу направлять его яркий луч на обширные улицы своей памяти. Я вижу лица, вижу крыс в амбаре, улицы Буэнос-Айреса или Алжира, проституток и моряков. А если сдвину луч, то вижу предметы еще более далекие. Ручей в усадьбе, знойные часы сиесты, разных птиц и глаза, которые я выкалываю гвоздем. Быть может, это было здесь. Но, как знать, возможно, гораздо раньше, во времена, которых я уже не помню. В давние времена моего раннего детства. Не знаю. А, впрочем, какое это имеет значение? Зато я превосходно помню начало моих систематических исследований. Другие подсознательные, быть может, намного глубже. Но откуда мне это знать? Был тихий летний день 1947 года. Я проходил мимо Пласа де Майо по улице Сан-Мартин. Шел по тротуару со стороны Кабильдо. Шел, углубясь в свои мысли. И вдруг услышал колокольчик. Точно кто-то стремился звяканьем этого колокольчика пробудить меня от тысячелетнего сна. Я шел и слышал звон, стремившийся проникнуть в глубины моего сознания. Слышал, но не прислушивался. И вдруг этот нежный, но сверлящий настойчивый звон как бы затронул некую чувствительную зону моего «я», одну из точек, где кожа нашего «я» особенно тонка и ненормально чувствительна. Я очнулся, всполошившись, словно почуяв внезапную жуткую опасность. Словно в темноте, коснулся руками ледяной кожи какого-то гада. Я увидел перед собой загадочную, застывшую фигуру слепой, которая там продает всякую дребедень. Она глядела на меня всем своим лицом. Теперь она перестала звенеть колокольчиком, будто делала это только для меня, чтобы пробудить меня от бездумного сна и известить, что предыдущее мое существование кончилось как некий бесцветный подготовительный этап, и теперь мне предстоит встреча с действительностью. И она, недвижимая, с устремленным ко мне лицом без выражения. И я, парализованный инфернальным, но ледяным призраком. Оба мы не двигались несколько тех мгновений, что не укладываются во времени, но открывают доступ к вечности. И едва сознание мое вернулось обратно в поток времени, я опрометью кинулся прочь. Так начался последний этап моего существования. С того дня я понял, что нельзя больше упустить ни одной минуты, и что я обязан сам предпринять исследование этого мрачного мира. Минуло несколько месяцев, пока в один из дней нынешней осени произошла вторая, решающая встреча. Я был поглощен своим исследованием, но тут работа застопорилась из-за необъяснимой абулии. Как я сейчас думаю, то наверняка была скрытая форма страха перед неизвестным. И все же я следил за слепыми, изучал их. Они всегда меня интересовали, и мне при разных обстоятельствах случалось спорить об их происхождении, иерархическом устройстве, образе жизни и ее условиях. Но едва я попытался изложить в печати свою гипотезу об их холодной коже, как на меня сразу же посыпались письменные и устные оскорбления членов обществ, связанных с миром слепых. И все это с деловитостью, быстротой и непостижимой осведомленностью, всегда присущей тайным ложам и сектам. Тем ложам и сектам, которые незаметно растворены в нашем обществе и без нашего ведома, пользуясь тем, что мы о них не знаем и даже не подозреваем, непрестанно за нами следят, преследуют нас, определяют нашу участь, наши неудачи и даже гибель. Все это в высшей степени характерно для секты слепых, которые на беду людей неосведомленных пользуются услугами нормальных мужчин и женщин, частично обманутых организацией, частично завербованных слезливой демагогической пропагандой и, наконец, в большинстве случаев, запуганных физическими и метафизическими карами. Каковы, по слухам, ожидают тех, кто дерзает проникнуть в их тайны? Карами, которые меня, кстати сказать, к тому времени, по-моему, уже частично постигли, и я был убежден, что они будут сыпаться на меня и дальше во все более ужасной и утонченной форме. И это, несомненно, из-за моей гордыни, усугубляло во мне негодование и укрепляло решимость довести свое исследование до последних пределов. Будь я поглупее, я, пожалуй, мог бы похвалиться, что исследованиями этими подтвердил гипотезу, сложившуюся о мире слепых у меня еще в детстве, так как первое открытие принесли мне детские мои кошмары и галлюцинации. Затем, по мере того, как я взрослел, усиливалось мое предубеждение против этих узурпаторов, своего рода нравственных шантажистов, которых, естественно, полным-полно в метро, из-за их родственности холоднокровным тварям со скользкую кожей, обитающих в пещерах, гротах, подвалах, старых галереях, канализационных трубах, бассейнах, крытых колодцах, глубоких расщелинах, заброшенных рудниках, где бесшумно сочится вода. Иные же, самые могучие, живут в огромных подземных пещерах, иногда глубиною в сотни метров, как можно заключить из двусмысленных и неполных сообщений спелеологов и кладоискателей. Сообщений, однако, достаточно ясных для людей, знающих, какие ужасы грозят тем, кто пытается нарушить великую тайну. Раньше, когда я был более молод и менее доверчив, я, убежденный в истинности своей теории, не пытался ее проверить и даже говорить о ней, зная, что натолкнусь на сентиментальные предрассудки общества, эту демагогию чувств, которая мешала мне преодолеть воздвигнутые сектой барьеры. Барьеры тем более неприступные, чем они утонченней и незаметней. Барьеры, состоящие из подчеркнутых в школах и в прессе прописях, уважаемых правительством и полицией, пропагандируемых благотворительными учреждениями, знатными дамами и учителями. Барьеры, мешающие проникнуть в те сумрачные окраины, где эти пошлые мнения постепенно теряют силу, и где человек начинает прозревать истину. Много лет должно было пройти, прежде чем я преодолел внешние барьеры, и мало-помалу, с тем же огромным и парадоксальным упорством, которое в кошмаре понуждает нас идти навстречу ужасному, я проникал в запретные области, где царит метафизический мрак, различая то здесь, то там, сперва мутно, как мимолетные и неясные видения, а затем все ярче, с убийственной четкостью, целый сонм омерзительных тварей. Я расскажу, как я добился этой страшной привилегии и после долгих лет поисков и угроз сумел войти в пределы, где действует целое скопище существ, в котором обычные слепые — это, пожалуй, еще самые безобидные особи.